Глава 17. Влад. 2 дня. На 2 долгих дня я покинул дом, предупредив об этом только самых близких мне людей. У меня есть охотничий домик в лесу, о котором мало кто знает. Вот именно здесь я и решил залечь на дно. Переосмыслил за это время всю свою жизнь. И что самое странное, одна красавица никак не выходила из головы. Мои люди доложили мне, что за это время от нее не было ни малейшей попытки побега. Да и вообще девчонка, видимо, так испугалась собаки, что даже во двор ни разу не вышла. Неужели после того случая поняла, наконец, что уйдет из моего дома, только если я сам этого захочу? А я, мать вашу, не хочу. Не хочу ее отпускать. Но не буду же я вечно силой удерживать девушку. Это уж как-то чересчур по-свински выходит. От самого Милославского ни слуху, ни духу. Загулял, запил, мудила. В общем-то, ничего за эти 2 дня не изменилось, и, будь моя воля, я бы еще какое-то время провел в гордом одиночестве, но дел накопилась целая гора, и пора ее разгребать. Ни хрена Настя не выходит у меня из головы. Кажется, что наоборот, на расстоянии от нее я еще больше помешался. Нужно что-то срочно с этим делать. Я не хочу ни в кого влюбляться. Не хочу ни с кем жить, делить постель и впускать в свою душу. И я хочу свободы. Той свободы, которую несколько лет так отчаянно желал. И влюбиться в эту юную красавицу вовсе не входило в мои планы. Встретилась же она мне на свою голову. Если бы я знал, что у Милославского такая охрененно красивая жена, придумал бы другой способ вытрясти с него деньги. Поздно вечером приезжаю домой и ощущаю, как мое черствое сердце начинает биться быстрее из-за мысли о том, что я встречу ее. Скучал, как ненормальный. Надо как-то выбить из себя эту дурь. Надо избавиться от девчонки, как бы сильно меня к ней не тянуло. Избавиться, пока мы оба не пострадали от нашей порочной связи. Хотя она всеми силами показывала, что я ей безразличен. Я видел, как горели ее глаза, когда она смотрела на меня. Ощущал, как быстро билось ее сердце, когда целовал ее. Как от наслаждения она прикрывала глаза во время этого самого поцелуя. Захожу в дом. В нос тут же ударяет запах свежей выпечки. Валентина Захаровна, моя пчелка, постаралась. Желудок тут же начинает протестовать и просить закинуть в него топливо. Ведь все дни, что я провел в лесу, он, бедолага, не видел нормальной пищи. «Добрый вечер, Владислав Витальевич!» Женщина всегда встречает меня с доброй улыбкой. «Ужинать будете?» «Да. Хочу то, чем пропах весь дом», заявляю я и усаживаюсь за стол. Минуту спустя передо мной красуется аппетитная выпечка. Обожаю стряпню Валентины Захаровны, но то, что я сейчас пробую, просто выше всяких похвал. То ли я просто так изголодался по нормальной еде. «Валентина Захаровна, вы просто чудо, это нереально вкусно!» Мычу я, параллельно пережевывая пищу. «Так это не я, Владислав Витальевич!» Устремляю удивленный взгляд на женщину. «Это Настенька делала. Умница девочка! Все дни, что вас не было, не отходила от меня. Так мне помогла. Вот бы мне теперь всегда иметь такую помощницу рядом!» Произносит женщина и многозначительно смотрит на меня. «Я думала, что вы вместе поужинаете. Но она сослалась на плохое самочувствие и ушла к себе». «Серьезно? Так вон оно что. Эта девчонка не только обольстительная красавица, но у нее еще и руки растут откуда надо. Да это же просто невероятная вкуснятина. Я, конечно, вслух не говорю, но Валентина Захаровна заметно ей уступает. Как ненормальный уплетаю несколько пирожков, 2 куска пирога и 1 слойку». «Владислав Витальевич, вы бы присмотрелись к девочке. Я, конечно, не хочу лезть в вашу личную жизнь, но мне кажется, это ваш шанс», – заговорщически произносит женщина. Я ничего ей не отвечаю, но смотрю так, что она сразу все понимает и замолкает. «Твою ж мать! Я только что решил для себя, что надо забыть о Насте и выкинуть ее из головы, как моя работница решила подлить масло в и так бурно полыхающий огонь». «Простите! Пойду я делами займусь». Женщина сразу же засуетилась и оставила меня одного. Вот и славно. Советов мне сейчас точно не нужно. Сам в себе даже разобраться не могу. Но у меня появилась одна настойчивая идея. Как по мне, это просто гениально. Теперь я знаю, как мне сделать так, чтобы Настя была всегда рядом. А даже весомое оправдание этому есть. То, чем она будет заниматься, будет уменьшать долг ее мужа. Это она так будет думать. А я, как свихнувшийся маньячина, буду тихо радоваться тому, что моя красавица будет жить у меня под боком. И прямо сейчас я озвучу Настеньке свою идею. Направляюсь в ее комнату. Одновременно безумно желаю ее увидеть и точно так же боюсь. Мои странные к ней чувства наверняка по новой будут дурить мне голову. Без стука вхожу в комнату. И увиденное там приводит меня в шок. Боже, эта девчонка точно сведет меня с ума.